Так же неожиданно артиллеристы ожили и стали вдруг поворачивать орудия, стоявшие на круглых площадках, в обратную сторону. Никогда еще они не делали этого так четко, автоматично и быстро. Ошеломленный генерал не успел прийти в себя, как пушкари были повернуты, и грянул залп. Один, другой, третий. Залпы не смолкали, пока не был расстрелян весь запас снарядов. И снаряды летели один за другим, неся смерть соседним городам и мирным селениям. Железный генерал уже не кричал, не волновался. Он понял все. Понял, что его приказы напрасны перед этой неведомой силой, сковавшей волю солдат. Сознание катастрофы подавило, ошеломило его. Он сам чувствовал себя скованным неведомой силой. В изнеможении опустился он на землю и низко склонил побледневшее лицо. А когда последний залп замолк и наступила звенящая тишина, генерал вынул из кобуры револьвер и приставил к виску. Кто-то выбил револьвер из его рук. «Стыдно, ваше превосходительство», — сказал адъютант. Генерал как будто даже не заметил этого. Он продолжал сидеть, тупо глядя на землю. Кругом, как трупы, валялись упавшие от изнеможения солдаты. Вечерело. Молодой месяц пробирался по светлому еще небу между клубами облаков. Но люди не видали месяца, не слышали свиста птицы в соседнем лесу. Они были полумертвы. Только адъютант еще бодрился. Он даже нашел в себе силы послать из походной радиостанции телеграмму правительству об исходе сражения, хотя в этом едва ли была нужда. Снаряды, падавшие на город и селения, сами разнесли весть о катастрофе. «Скверно», — тихо сказал адъютант, уселся недалеко от генерала на походный стул и закурил папиросу, рассеянно глядя на небо. Его внимание неожиданно было привлечено точкой на горизонте, то появлявшейся, то исчезавшей между туч. Опытный глаз адъютанта скоро определил, что это летит аэроплан. И летит, по-видимому, прямо на Берлин. За ним следовал другой, третий, целая эскадрилья. «Чьи это могут быть аэропланы?» — подумал адъютант. «Мы не отдавали распоряжения нашим летчикам. Может быть, военный министр распорядился, узнав об исходе сражения? Но было бы безумием посылать людей на верную гибель после того...» Не окончив мысли, он подошел к генералу и осторожно тронул за плечо. «Ваше превосходительство!» «Да, да, Все кончено. Корф, зачем вы отняли у меня револьвер? Вспомнил вдруг генерал. Отдайте мне. Все равно я не переживу этого позора. Ваше превосходительство, на Берлин летит эскадрилья аэропланов. Глупость, чушь, вам мерещится. Извольте посмотреть. Рокот аэропланов уже ясно был слышен среди вечерней тишины. Генерал устало повернул голову. Черт, действительно, дурачье. Этого еще не доставало. Запросите по радио. Чьи?